Глава 12. Я случайно зацепился взглядом за что-то мелькнувшее сбоку и глянул в окно, заметив, что моя ученица вступила в бой с собственным дядей. Что ж, ничего страшного, не зря я приставил к ней Вильзи. Да и она девушка умная, теперь уж себя в обиду не даст. Зря я ее столько тренировал. «Борис Станиславович, я вот одного понять не могу». Отвернув взгляд от окна, я посмотрел в глаза князю. Правда, из-за ледяной брони я их с трудом мог увидеть, но они точно были где-то там. В общем, были. Она же ваша дочь. Как можно быть таким бесчувственным? Я князь, я не могу ставить личные чувства выше блага рода. Вам этого не понять, — уколол в ответ князь. Причем, надо отдать должное, очень тонко завуалировал, что я недостоин своего титула. Хотя мне как-то было наплевать на такие уколы, я никогда не гнался за титулом, предпочитая личную силу и могущество признанию. «Забавно такое говорить, но это правда», — хмыкнул я в ответ, поигрывая теневыми щупальцами за спиной. «Я ведь, можно сказать, единственный представитель своего рода. У меня нет семьи, но есть моральные принципы. У вас же, как погляжу, их совсем не осталось». «Вы проделали такой путь только чтобы сказать мне это», — в голосе Бориса послышалось раздражение. «Еще и мою дочь втянули во все это». «Ну, как за этим? Я вообще-то пришел мирно поговорить. Сказать, что кто-то от вашего лица заказал наемников, которые, в свою очередь, напали на вашу дочь. А вы сразу схватились за оружие и попытались нас убить». Сказал я и заметил, как князь застыл, обдумывая слова. Явно пытался понять, это я сейчас затеял какую-то изощренную игру или в самом деле не вру. «Что за бред я сейчас услышал?» Выждав несколько секунд, поинтересовался князь. Броню и меч, само собой, он никуда не убрал. «Какие еще наемники? Какое нападение?» «Обычное, Борис Станиславович. Самое, что ни на есть обычное, у меня даже свидетельство есть этого. На Елену в отеле напали наемники, а я по следу нашел их базу. Выяснилось, что у них, помимо Елены, висел и на меня заказ. И вот так совпадение. Заказчиком от чего-то числились вы», — хмыкнул я, сложив руки на груди. «Скажу больше. Оплата поступила именно с ваших счетов. Тут даже сомневаться не приходится». Одно радовало. Князь оказался не настолько глупым и смелым, чтобы на меня нападать. А то я так подозревал, что в бою мы бы точно разрушили часть поместья, а значит, неминуемо пострадали бы слуги. «И зачем вы здесь тогда?» — спросил он, наконец-то поняв, что я его не собираюсь атаковать. «Чтобы арестовать меня, может быть? Или сразу убить?» «Борис Станиславович, одно дело думать, что я идиот, другое — пытаться им выставить», — хмыкнул я в ответ, после чего нахмурил брови. «Я знаю, что ваш род не стал бы так подставляться. Я пришел с миром. Именно поэтому ни я, ни Елена никого из слуг не убили, пока добирались сюда. Кто-то пытается вас подставить, и мне нужно знать, кто. На нашу вражду, назовем ее так, мне сейчас глубоко плевать. Особенно, когда есть проблемы поважнее». Князь снова на несколько секунд застыл, после чего развеял броню и оружие. Я, в свою очередь, щелкнул пальцами и тоже убрал щупальца и призванные тени. Последние, к слову, все это время ловко скрывались во тьме, до последнего не выдавая себя. Даже интересно стало, заметил ли их отец Елены. «Фальши в голосе я не слышу». «Хорошо, я не против поговорить», — спокойно сказал мужчина, после чего поспешно подошел к окну и одним ударом сломал его. Затем же, усилив голос маной, он добавил: «Кирилл даст...» Тут князь осекся. Мне сразу же стало интересно, почему. Посмотрев в одно из окон, причина сразу стала понятна. У его брата почти до плеча отсутствовала левая рука, сам он при этом кривился от боли. Судя по прямому остаточному морозному следу и земле, это Елена постаралась, а не Вильзи. Явно использовала морозный луч. Молодец, раз смогла им попасть. Правда, как-то странно, сильных магических всплесков я не почувствовал. Неужто она еще и плетение научилась маскировать? Если так, то она вдвойне молодец. Когда придем домой, надо угостить ее тортиком. Она заслужила. «Елена Борисовна, оставьте дядю в покое уже. Это же вам не тренировочный манекен. Я его после ваших действий не заменю на нового. Идите в поместье. Мы с князем решили недоразумение», — крикнул я, после чего обратился к главе рода. «Вам бы за братом присмотреть, как бы совсем калека не остался. С энергетической структурой совсем беда будет». «Без вас знаю», — недовольно буркнул князь, после чего выпрыгнул в сломанное окно и побежал на выручку брату. Что тут сказать? Хотел просто навестить Фроловых, а получился цирк с конями. Причем студентка оказалась права. Семейка у нее и впрямь буйная. Или слуги не очень. Даже интересно, что они там такого передали князю, что тот сразу приказал на нас напасть. «Как быстро они растут!» Не упустил возможности прокомментировать ситуацию ворон. «Ты это к чему?» — недоуменно спросил я. Не уловил мысль. «Раньше твои студенты разве что умели слабых преподавателей гонять. А теперь вон полтора года не прошло, а они какими сильными стали!» — обрадованно сказал фамильяр. «Приятно наблюдать за быстрым ростом. Это весело. Кстати, у некоторых скорость прогресса даже превосходит твою в детстве. Ты их сильно недооцениваешь». «Так у них уже имелась сила. Они попросту не понимали, как ею пользоваться», — хмыкнул я и пожал плечами. «Да и ты один момент не учитываешь. У меня ведь учителя магии не было, кто мог бы подсказать, что и как делать. Все самому приходилось учить». «Ой, ну не прибедняйся!» Недовольно прокаркала сущность тьмы. «Будто я тебя древней магии не обучал!» «Обучать и раз в год давать совет — это разное», — бросил я взгляд в сторону ворона. «Ладно, смысл прошлое вспоминать. Тут в будущее смотреть надо и жить настоящим». «Правильные слова», — согласно закивал фамильяр. «Лично я у твоих студентов вижу большое будущее. Мне очень хочется увидеть, кем они по итогу станут. Особенно кем станет Алеев». «А он почему?» — приподнял я левую бровь. «Зря, что ли, я на него ману изводил?» — ответил фамильяр вопросом на вопрос, причем с таким тоном, будто я у него глупость какую-то спросил. «Вот пусть теперь покажет, что жизнь не просто так ему дала второй шанс». Пока мы с вороном разговаривали друг с другом, в поместье князь вернулся первым. Это я почувствовал по магической ауре. Только вместо того, чтобы идти ко мне, он отнес своего брата сразу в лазарет. Следом уже вернулись Вильзи и Фролова. Первая выглядела очень довольной, а вот про студентку я то же самого сказать не мог. Несколько порезов, в том числе на лице, истощенный вид, тяжелое дыхание. Бой дался ей не без труда. «Ты молодец», — мягко улыбнулся я, после чего активировал магию исцеления на студентке. «Можешь гордиться собой». Как только девушка услышала последние слова, ее лицо аж засияло от счастья. Такой широкой и радостной улыбки я давно не видел. Наверное, только когда я взял ее в ученицы. Что ж, пусть радуется. Тем более повод есть. Показала семейке своей, чего она стоит в прямом бою. Ну и что самое главное, теперь Фроловы будут побаиваться мою ученицу. Если она в свои 20, пусть даже с моей небольшой помощью, смогла лишить князя руки, то что будет через пару лет? А через 5-10? Уж теперь они точно навсегда оставят ее в покое. Даже если она захочет полностью отделиться от рода и стать искательницей. Как ни посмотри, для Елены сплошные плюсы. Даже если ничего не выясним, то уже выходит, что не зря приехали. Ради такого даже не жалко пожертвовать своим сном. Как нетрудно догадаться, оставшуюся ночь нам все-таки пришлось провести в поместье Фроловых. Отец Елены, можно сказать, был не в состоянии обсудить дела рода в спокойной обстановке. Когда у тебя десятки раненых слуг и брат без руки лежит в лазарете, то становится немного не до разговоров. Но чего не отнять, гостевые дома у Фроловых были что надо. Я на такой мягкой кровати давно не спал. Даже подушка напоминала пушистое облачко. Непередаваемое ощущение, если на то пошло. Завтраком нас тоже не обделили. Принесли чаю и черного хлеба с бужениной, как я и просил. Буженина, к слову, оказалась очень даже ничего на вкус. мне понравилось. Даже мысль возникла предложить студентам ее приготовить. Приняв душ и одевшись, я с утра отправился разговаривать с князем. Елена тоже сидела недалеко от меня в кресле, но весь разговор молчала. В основном говорил я, изредка отвечал князь, уточняя моменты. Ничего утаивать от Бориса Станиславовича я не стал, даже несмотря на их враждебность. Я был готов отпустить мелкую рыбешку в океан дальше плавать, чтобы по итогу поймать в своей сети акулу. Мои догадки, что Фроловых пытались подставить, быстро подтвердились. Как выяснилось, кто-то около месяца назад совершил хакерскую атаку на банковские счета Фроловых. Преступники без малого вывели десятки миллионов рублей. Это, само собой, была часть средств, но все же. Взломщиков быстро нашли, устранили и вернули большую часть денег. Инцидент быстро забылся. На всякий случай они поменяли счета, но, видимо, это не помогло. Деньги сами собой снова списались с баланса, причем со счета, доступ к которому имел только князь. Даже родственники не могли делать оттуда никаких транзакций. Так вот. В день, когда произошла транзакция, князь находился в аномалии, решая какие-то вопросы рода. В аномалии доступа к сети он не имел. Значит, кто-то взломал счет князя и представился его же именем наемником, заказав убийство Елены и меня. А вот догадок, кому могло быть это выгодно, у князя не было. По крайней мере, он мне их практически не озвучил. «У Фроловых хватает врагов, как и у вас. Это мог быть кто угодно. Тут даже при всем желании я не в силах помочь», — сказал князь, с видом истинного аристократа, попивая уже остывший кофе из чашки. «В любом случае, благодарю, что сообщили весть. Мой род не станет таить обиду за сегодняшний инцидент. Будем считать это недоразумением. У вас есть возражения на этот счет?» «Формальности ради?» — спросил он. «Возражений нет», — ответил я, положив руки на подлокотники. «Если вдруг что-то узнаете, сообщите ИСБ. Они будут рады любой информации». «Само собой», — коротко кивнул князь и многозначительно посмотрел на меня. «Видимо, решил, что я теперь благодаря принцу напрямую связан с ИСБ. Или, может, решил, что я агент тайной канцелярии? Кто ж его знает?» В академию мы вернулись уже к обеду. Больше всего мне хотелось вкусно отобедать и поразмышлять наедине с собственными мыслями. В целом, у меня это почти удалось. Разве что на пути домой мне на глаза попались Анна вместе со Светланой. Они вдвоем о чем-то сплетничали между собой. Честно говоря, не ожидал, что увижу свою сестру в компании с кем-то из моих студентов. Я так-то привык, что у последних своя тусовка. Так сказать, круг общения, в который они не горят желанием кого-то пускать. Но тут, видимо, я ошибся. Останавливать их, чтобы поговорить, я, само собой, не стал. Они ведь даже меня не заметили. Зачем было портить дружескую атмосферу общения? Зато у меня появился повод порадоваться за двоюродную сестру. Приятно видеть, что у нее наконец-то все хорошо. Вот чисто по-человечески приятно. Да и за Лазареву тоже. Ей компания тоже лишней не будет. Вернувшись в дом, я сразу стал размышлять о будущих планах. Второй семестр скоро закончится. Значит, либо под конец, либо незадолго до конца ректор отправит нас на остров Идзу. Значит, нужно выбрать пятерых. В целом, я уже мысленно решил, кого брать, но решил еще раз на свежую голову обдумать вопрос. Особенно учитывая, что в первый раз я не продумал все нюансы. Морозову я точно с собой возьму. Неважно, что она цель краха, как факт, ей надо становиться сильнее, чтобы им противостоять. Аномалии — лучшая тренировка. Заодно опыта дополнительного наберется. К тому же, если мне не придется следить за студентами, то я от этого только выиграю. Алеева тоже надо брать, он все-таки лидер группы, так что пусть прокачивает навыки командира. Волкова тоже надо брать, парня вполне можно назвать сильнейшей единицей в отряде. Хотя после того уровня, что показала Фролова, я так до конца не уверен. Кстати, о ней. Ученица тоже гарантированно со мной идет. Раз уж девушка так хочет стать искательницей, надо ей в этом помочь. Да и опять же, сильный воин в отряде лишним не будет. А вот кого пятого взять? Это уже проблема. С одной стороны, надо бы Лазареву. Целитель вообще одна из важнейших ролей в отряде. Только на деле эту роль занимаю я, как преподаватель. Если кто-то из студентов серьезно пострадает, то, само собой, я его исцелю. Будет ли ей рейд полезен в качестве обучения? Пожалуй, что да. Только ей бы для начала стать сильнее в других направлениях. В том же иссушении, например. Иначе отряду придется раз за разом ее защищать в бою. Значит, лучшего результата с ней не добьешься. Соколов сразу мимо. Нет, парень, конечно, мастер обнаруживать ловушки, но для этого уже есть Тейра. В плане боевой мощи он тоже максимум середнячок. Так что этот вариант точно нет. Белов — не самая хорошая идея. Если мы войдем в аномалию с японскими студентами и преподавателями, то у них возникнет очень много вопросов к магии крови. Это ладно, в Российской империи у парня не будет проблем, а тут дело может попахивать международным конфликтом. Кому оно надо? А так его можно было бы смело брать в качестве поддержки. Благо, арсенал заклинаний у него растет на глазах. Громов, как возможный вариант. Опыта сражения с монстрами у него маловато, зато магия Земли у него очень даже разрушительная. Еще бы узнать, какие там будут монстры и местность. Окажись мы, например, в замке, и большая часть его магии окажется бесполезной или даже опасной для здоровья. Новиков пока не готов. Пусть тренируется со своей флейтой. К тому же он сам говорил, что не любит аномалии. Смысл его заставлять туда идти через силу? Откровенно, хреновый результат получится. Еще не хватало, чтобы он кого-то из своих ненароком подставил. Завьялова. Можно, по идее, но все зависит от типа монстров. Если на них совсем не будут работать иллюзии и очарования, то смысла мало. Нить — это вспомогательное заклинание ведь, а не основное. Избери она изначально путь воина, как та же Фролова, я бы еще понял, а так смысла нет. Вот и остается только Орлова. Она в целом очень даже неплохой вариант. Опыта рейдов в аномалии у нее наравне с остальными. Сильная заклинательница, может выступать поддержкой. Умеет подстраиваться под отряд и прикрывать тыл. Это, пожалуй, вообще ее сильнейшая сторона — адаптивность. Да, ее определенно стоит взять, если только нас не будут ждать огненные элементали. Тогда да, толку от нее будет столько же, как если я буду горохом пытаться разбить камень. Ладно, со студентами вопрос решен. Теперь, что касается меня. Надо будет захватить с собой купленный Танта. Интересно ведь, кому он принадлежал и откуда проклятие взялось. А где искать ответы, как не в Японской империи? Такие мечи только там куют. Ну или кинжалы. Фиг разберешься во всех этих наименованиях. Как по мне, просто короткий клинок. В любом случае, он либо пополнит мою коллекцию трофеев, либо подарю его Некрасовой. Просто так. Надо ведь иногда девушку радовать подарками. Хотя просто так не получится. Если она к моменту моего возвращения узнает, кто подставил Фроловых, то получится, что я ее таким образом благодарю. Чувствую, в таком случае глава СБ точно откажется его принимать и неправильно меня поймет. Значит, надо... Ладно, я слишком далеко загадываю. Буду действовать по обстоятельствам. Еще непонятно, как все сложится. «Слушай, а ты не хочешь рассказать ничего про клан Идзу?» — спросил я у Ворона. Все равно вечерние занятия еще не начались, так что можно было поговорить. «Вообще нет желания о них разговаривать, даже за дополнительную ману. Достаточно знать, что они чокнутые на всю голову», — недовольно прокаркал Ворон, появившись на тумбочке слева от меня. «Но ты ведь не отстанешь, я тебя знаю, поэтому буду краток. Не знаю, как у них сейчас, а пару сотен лет назад они дичь творили. Например, поклонялись сущностям тьмы как божествам. Пару раз их чуть не убили, собственно, эти сущности. Вот они и надумали себе всякого». «Что делали?» Я аж чуть не подавился от услышанного. «Я правильно понял, что они их не боялись, а поклонялись?» «Я же говорю, на голову поехавшие. Мне тоже поклонялись, божеством называли. Даже статую в мою честь высекли. Правда, в человеческой форме, за что я ее потом разрушил, ибо нечего фигню всякую делать. Зло прокаркал фамильяр. Только не припоминаю, чтобы существовал клан Идзу. Должны быть, они изменились. По крайней мере, я на это надеюсь. Иначе либо твой, либо японский император затеяли какую-то очень нехорошую игру. Да вот у меня примерно те же мысли крутятся, как есть, признался я фамильяру. Аномалий сейчас открывается много. Почему из всех возможных вариантов выбор пал на остров с безумцами? Это как минимум странно. Причем подвоха я тоже не вижу. Если аномалия существует несколько месяцев, то новыми монстрами там никого не удивишь. «Меня как раз напрягает отсутствие подвоха», — немного подумав, ответил Ворон. «Ладно, допустим, это тренировка. Они специально выбрали аномалию, где монстры послабее будут. Вряд ли им надо, чтобы японские ученики с преподавателями погибли внутри. Это будет попахивать идиотизмом. Тогда значит, что за тобой могут послать убийц». «Но зачем их за мной посылать?» — недоуменно спросил я. «Какое зло я им сделал?» «Психи есть психи. Поверь, у них вообще может быть пунктик на иностранцев. Как они их там называют? Тупые гайдзины. В общем, не любят они чужаков. Очень сильно не любят. Странно будет, если русский император этого не знает. Я об этом уже несколько дней думаю и все не могу понять мотивацию обеих сторон». «Или мы просто все усложняем», — вздохнул я и усмехнулся. «Пожалуй, стоит сначала попасть на остров, а там уже виднее будет. Спасибо, что рассказал». «Спасибо, в карман не положишь?» «Обжора, тебя не иначе, как символом чревоугодия надо было делать», — сказал я, но маной все-таки поделился. «А сам-то столько сладкого ешь, что скоро не идти, а катиться будешь». «Сладкое — это другое. Десертики — это как смысл жизни», — пошутил я в ответ, после чего глаза закрылись сами собой. Пожалуй, подремлю немного. Лишним всяко не будет. В то время, пока Воронов спал, второй принц сидел за своим столом и смотрел в планшет, читая отчет. Интересно, конечно, складывались дела. При таких обстоятельствах так даже сразу не скажешь, закончилось ли все провалом или наоборот. Фроловы в последнее время совсем обнаглели и начали мешать планам краха. Князь отчего-то решил, что ему дозволено совать свой нос туда, куда не просят. Раньше он хотя бы делал вид, что верен второму принцу, а теперь даже осмелился ставить условия. Поэтому второй принц отдал приказ осадить князя, напомнив свое место. Его помощник, как обычно, решил действовать радикально и привлек Воронова. Причем весьма умело привлек, учитывая, что Кирилл Фролов, брат главы рода, остался без руки. Борис Станиславович должен догадаться, кто стоял за операцией, но ничего не станет рассказывать, этим он только подставит себя. Для Фроловых же случившееся станет еще одним мощным репутационным ударом. Это очень хорошо. Крах будет доволен. Ложкой дегтя оставалась Некрасова. Вот уж кто будет всеми силами докапываться до правды. Подкупить ее не получится. Может, так же устранить, как и ее отца. Произошедшее легко будет списать на наследственный недуг. Да, вполне себе рабочий вариант. Заодно этим он ослабит первого принца. Только дозировку придется увеличить. Если она будет умирать несколько лет, это будет слишком долго. Столько времени у второго принца нет. Полгода. Хорошо, год максимум. Так никто не сможет обнаружить яд. Даже Лазаревы. А уже их голова, по слухам, даже мертвого с того света поднимает. Хотя это даже ядом не назовешь. Скорее уж проклятие, учитывая, что оно будет медленно выжигать энергетическую структуру внутри, пока не доберется до ядра. А какие при этом она будет испытывать муки? Методы краха воистину жестоки. Помощнику такое задание не доверишь, опять будет радикально действовать. Впрочем, ладно, об этом можно подумать позже. Пара недель или даже месяц не сильно изменит картину. Все равно этот яд нужно сначала получить, а уже затем действовать. Нужно еще решить, что делать с Яковлевым. Если подозрения подтвердятся, то этот хитрый старикан окажется куда прозорливее, чем второй принц мог подумать. Да и большинство людей тоже. Пожалуй, даже включая Крах. Еще при их первом знакомстве. Когда Лаврентий Матвеевич был не таким старым, он напоминал чем-то хитрую змею. Прямо как его старший брат и отец. Однако у него и этого хитрюги были общие цели, поэтому эти двое объединились. Их союзу без малого уже больше 10 лет. За это время человека можно очень хорошо узнать. Однако кто вообще может подумать, что старик, несмотря на возраст и нелюбовь к собственному роду, будет плести собственные интриги? Причем даже не ради власти, богатства или долгой жизни. Если он все-таки окажется предателем, то это выльется в большие проблемы для всех сторон. А его бездействие в Академии лишь больше заставляет задаваться вопросами, какую, черт возьми, игру он ведет. Впрочем, ладно. С Яковлевым можно разобраться и потом. А вот замести следы нужно уже сейчас. Заодно удастся проверить, насколько хороша охрана Всеволода. Да и хорош ли он настолько, насколько о нем говорят во дворце.